Глава вторая. Сделка. Богато обставленная гостиная, украшенная пурпурными занавесками и кашмирскими коврами, была бессовестно пуста. Плюшевый диван в центре застлан дорогим покрывалом ручной работы, будто был не тронут ни единым живым существом. На маленьком приставном столике справа от предполагаемого места отдыха гостя сиротливо ютилась полупустая корзинка засахаренных сухофруктов. «Ну и где он?» — Вабу не сдержала эмоций, повысила голос. «Видишь, я ж говорила, это очередной самозванец!» В приоткрытую дверь, где припирались дамы, донесся шаркающий звук, поэтому владелица дома развлечений по имени Вабу Каванни сделала соответствующие выводы. «Ага, вот и он! Но мы сейчас его и поймаем!» Она в нетерпении пихнула Мими, оттесняя ее с прохода. Однако тотчас замерла на месте, когда выглянула в коридор. «О каком самозванце речь, уважаемая?» — прогнусавил гость, шмыгая носом. «Ах уж эти благовония! У меня от них вечный насморк!» Пухловатый низенький аристократ в первоклассном черном смокинге, пошитым мастерами своего дела, медленно брел по коридору. А когда приблизился к дамам на расстоянии вытянутой руки, то, совершенно не смущаясь, достал платок и смачно высморкался. Пфр-хр-фр! Словно из мести. Вабу чудом сдержала лицо невозмутимым. А вот Мими пришлось отвернуться, дабы скрыть испытанное сиюминутное отвращение. «Ох, да это ж барон фон Ларвин!» Преувеличенно весело пропела хозяйка дома развлечений, хлопая в ладоши. «Я погляжу, вы остались недовольны нашим цветочком, не так ли? Иначе бы вас здесь не было!» «Ха!» Барон гнусаво хмыкнул. Глаза его зло блеснули. «Цветочком? Цветочком? О каком цветочке речь? Комната пуста, и ваш цветочек до сих пор не пришканделял своим горшочком на мой подоконник!» Громкая тирада порядком истратила силы аристократа, а глаза его сильнее заслезились от аллергии. Он устало привалился плечом к ближайшей стене, обмахиваясь использованным платком как веером. «И вообще, я ненавижу цветы! Можем ли мы использовать другую тему для передачи общего смысла? Одни только мысли об этой противной растительности вызывают у меня кожный зуд и астматический приступ». Миссис Каванни проскрипела зубами от злости, мысленно пересчитывая косточки одной непослушной продажной девки. «Ничего, пару-другую костей точно переломаю у этой поганки», — подумала так Вабу. А ее большой палец потянулся к специальному перстню, как вдруг на лестнице, но уже с другой стороны здания, послышались громкие шаги. «О, а это кто?» — удивленно проронила она. «Мими, почему у тебя по зданию бродят странные люди?» «Я бы попросил, я тут инкогнито!» — недовольно пропищал барон фон Ларвин. Гость бодрым шагом шел по коридору. «Я тоже, уважаемый, я тоже!» Узнав его голос, Мими схватила хозяйку за рукав и громко на ушко прошептала. «Это же тот герцог!» Информацию было не утаить, барон все-таки услышал. «Какой такой герцог?» — удивился фон Ларвин. «В наших краях не водятся герцоги!» А немного помолчав, добавил. «Хотя есть один, прибыл из континента, но заперся...» «Да-да, мы все прекрасно об этом знаем», — раздраженно прервала его Вабу, чем немало удивила. Обычно она общалась с гостями приторно-слащавым голосом и не позволяла себе подобное неуважение. Однако сейчас настроение ее было жутким, поэтому она не сдержалась и зло спросила у самозванца. «Кто вы? Говорите прямо!» «Так вот, как вы встречаете дорогих гостей!» Тихонько ответил ей якобы герцог. В его голосе зазвучала сталь, а осанка стала вовсе идеальной. «Запомните, моя дорогая, я спущу вам это только один раз, и то по незнанию, с кем вы имеете честь говорить. А вы, барон фон Ларвин, идите отсюда по-хорошему. Я не хочу иметь в свидетелях столь низкородного балбеса. Да, мой дорогой Этани, вы печально известны всему королевскому двору Оствудской торговой империи, как беспринципный нытик, который ничего не делает и только клянчит деньги короны на свои множественные выдуманные болячки. Впрочем, ранее я думал, это наглая ложь, а сейчас, глядя на вас, понимаю, что это лишь подлая полуправда. Барон фон Ларвин слушал отповедь незнакомца и тихонько багровел от испытанного унижения. Он хотел поискать защиту у владелицы дома развлечений, но она и сама была бы рада избавиться от подобного клиента. В ответ лишь пожала плечами и скорбно кивнула, охотно подыгрывая якобы герцогу. «Что ж, будьте уверены, я вас найду!» «О, будьте любезны, найдите!» Герцог хмыкнул. «Завтра часам к 5 утра на Мэнвудской развилке в ближайшем лесу. Я как раз буду не прочь подстрелить кабана на охоте». Непрозрачный намек на одну только возможность дуэли при встрече с незваным гостем тетушки Вабу быстро охладил пыл так называемого балбеса, но он не покинул обидчика просто так. Напоследок он еще раз смачно высморкался и, вздернув красный, замученный аллергией нос, был таков. За его спиной громко хлопнула дверь. «Ну что ж, дамы!» Герцог кивнул каждой женщине по очереди, демонстрируя безупречные манеры. «А теперь, когда нам никто не помешает, я бы предпочел поговорить о некой красот...» Вабу его перебила. «Пион!» «Что, простите?» Мужчина не понял юмора. «Пион — это ее имя?» «Нет!» Каванни вздохнула. «Это прозвище, которым мы ее называем, чтобы не говорить понятные вещи напрямую. Вуалируем, так сказать». «Допустим, но почему не Роза?» «Роза занята», — великодушно поделилась информацией Мими. «Как и магнолия, лаванда, лилия». «Да-да, спасибо, Мими Гелла. Не надо продолжать», — оборвала ее хозяйка. «Ну так что же вам нужно от нашего пиона?» «Простите мне мою глупость, но почему пион?» «Пион созвучно со словом «шпион», — подумал так герцог. «Мне точно подходит». «Потому что я их ненавижу!» — последовал лаконичный ответ хозяйки дома развлечений. «Что ж, мне все предельно ясно». Герцог сделал приглашающий жест рукой вглубь комнаты. «Тогда пройдемте, обсудим детали нашей сделки». «Вы хотите купить пион?» Мими охнула от удивления. Вабу недовольно фыркнула, плюхаясь на диван, и вместе с тем перехватила инициативу. «Ты мне лучше скажи, Мими Гелла, почему вазочка с сухофруктами опять полупустая, а?» Владелица дома развлечений намеренно перевела тему, чтобы выиграть время и собраться с мыслями. Она была сильно удивлена и попросту отказывалась верить услышанному. Пион — проблемная девица. Взялась из ниоткуда на полуострове Ирдос и первым делом набрала долгов, из-за чего попала под неусыпный контроль власть имущих в городе Мэнвуд, где вынуждена и осела несчастная. Правда, как показала практика, не такая уж и несчастная. Клиенты на нее жаловались все до единого, но, несмотря на это, не переставали умолять Вабу о повторной встрече с опытной, как оказалось, куртизанкой. «Неужели она применяла всяческие коварные женские штучки?» — думала так Вабу, каждый раз выслушивая гневные тирады поклонников Сюзанны. «Я предлагаю вам 1000 сальков», — безапелляционно произнес герцог. «Без торга. Вы отдаете мне подчиняющий перстень, забываете про долги вышеназванной леди, а я милостиво забываю о ваших не совсем законных делишках». «Подождите, мой уважаемый клиент!» Хозяйка положения вновь вспомнила про обходительные манеры. «Не хотели бы вы для начала познакомиться с нашим цветочком, иначе 1000 сальков — это, знаете ли, не такая маленькая сумма. Да и к тому же она должна мне гораздо больше». Потихоньку тягающие сухофрукты из вазы Мими Гелла услышав наглую ложь хозяйки, невольно подавилась и громко закашлялась. «Мими, я же тебе сказала, хватит жрать угощения для гостей!» «Но я сегодня даже не ужинала!» «В 20:00 вечера?» — удивился герцог. «Какая невероятная самоотверженность, Мими Гелла! Так что вы говорите, ваша хозяйка мне врет?» «Я?» — Мими икнула от страха. «Не, я... не...» «Нет!» — ответила за нее Вабу. «Я не вру!» «К сожалению, дорогая мисс Каванни, я говорю сейчас не с вами». Герцог опустил взгляд к рукавам и стал с интересом разглядывать бриллиантовые запонки. «Допустим, одна такая безделушка стоит 500 сальков, 2 уже 1000». Поделился он размышлениями. «Я подарю вам обе, дорогая Мими Гелла, если вы мне скажете правду, сколько же должна пион вашей хозяйке?» «Я сама скажу!» Вабу Каванни подскочила с дивана, стараясь опередить изумленную служанку. «Она мне должна 1000 сальков под расписку и 25 сальков за сорванное свидание с бароном фон Ларвином». «Что ж, такой честный подход мне импонирует», — герцог довольно кивнул. «Тогда на сумме в 1025 сальков и сойдемся». Он хотел было достать чековую книжку, однако быстро передумал. Снял запонки и сверх того достал из кошелька 25 сальков. Хрустящими широкими бумажками мутно-зеленого цвета, облигациями казначейства Оствудской торговой империи. Но Вабу быстро смекнула, что у джентльмена нет с собой достаточной суммы денег. «Как я могу быть уверена, что эти запонки действительно стоят 1000 сальков?» Хитрый взгляд ее, вопреки сказанному, уже успела оценить драгоценность и прийти к выводу, что цена даже немного занижена, чем наоборот. «Моя дорогая Вабу, у вас нет выбора». Гость попытался подражать ее слащавой интонации, а заодно иронично изогнул брови. «Или запонки, которые я у вас с радостью выкуплю назад, скажем, завтра утром, когда вы придете ко мне инкогнито к зданию городской мэрии. Или...» Он многозначительно оглядел комнату. «Я прикрою всю вашу цветочную лавочку, и не только ее, а заодно соседние лавочки на всей вашей улице любителей горшков на подоконниках». Вабу скорбно сглотнула, поняв, чем сулит ей конфликт с этим джентльменом, ежели он и есть тот, кем представился накануне. А внешний вид и атрибутика — гербовая булавка на шейном платке, перстень-печатка, бриллиантовые запонки, драгоценности, которые он с гордостью надел, едва зашел в комнату для разговора, подсказали, что он не врет. Поначалу Вабу Кавани не поняла причин подобного маневра и с нетерпением дожидалась начала разговора, а Мими, как и всегда, уселась на диван и принялась поглощать лакомство для гостей. Сейчас смысл сделанного герцогом наконец достиг своей цели. Миссис Каванни ему поверила. «Так каков ваш выбор, уважаемая?» «Я согласна!» Вабу недовольно протянула руку за драгоценностями в уплату долга, как вдруг в дверь громко постучали. В следующую секунду другая служанка поспешила ворваться в гостиную с криком. «Сбежала!» «Кто?» Удивились все трое. «Сю, то есть пион!» Она, в общем, выбралась на чердак и там по приставной лестнице спустилась на улицу. Я видела ее в окно, как она спускалась вниз. «Найти! Живо!» — завопила Вабу на всю комнату. Однако неназванный герцог поспешил вложить в протянутую ладонь драгоценные запонки, а заодно снять с пальца торговки подчиняющий артефакт — позолоченный перстень, который на самом деле был выполнен из дешевого металла и полудрагоценного камня катализатора реакции. «Успокойтесь, дорогая моя, эта беглянка теперь не ваша забота. Предоставьте ее мне», — заверил ее герцог все так же слащаво. «Уж будьте добры, позаботьтесь об этом гадком пионе как следует», — фыркнула миссис Каванни, кивнув служанке, мол, «свободно». Та послушно закрыла за собой дверь. Подчиняющий артефакт перекочевал вначале из рук в руки, а окончил свое путешествие в кармане дорогого гостя. В таком случае, дамы, позвольте мне откланяться. Представитель высокой знати поспешил распрощаться. Выйдя в коридор, он снова снял гербовую печатку и ладонью прикрыл заметную издалека булавку, выполненную в виде львиного зева. Снаружи его ждал безликий черный экипаж, задрапированный ярко-бордовыми занавесками, и никаких опознавательных знаков ни на ткани, ни на кузове, что было герцогу только на руку. Спешно забравшись внутрь, Сирейли Праудмор, или, как его звали в узких кругах, Рей Прауд, приказал сидящему напротив слуге: «Найди пион». А опережая будущие вопросы, он кинул подчиняющий перстень худому мужчине с цепким взглядом и острыми чертами лица. «Вот, позволит ее отследить. Металл перстнем похолодеет». «Так это она», — уточнил подчиненный. «Что ей сказать? Предложи ей работу и посули побольше денег. Думаю, с этим проблем не возникнет. Главное — заманить ее на мою территорию, а там я уже сам решу, как с ней договориться». Слуга молча кивнул и собрался было выбраться наружу, но герцог его остановил напутствием. «Ты, главное, перстень не потеряй, ведь я даже не спросил ее имени, настолько мне было омерзительно находиться в этом убогом помещении какие-то лишние пару секунд». Сыщик повторно кивнул, не поднимая взгляда на нанимателя. Дверца за ним закрылась, а герцог, наконец, облегченно откинулся на подушке сиденья. «Что ж, ушлая развратная девица для моих будущих планов найдена. Осталось только ее поймать и уговорить». Легонько прикусив губу от предвкушения, Рей вдруг мысленно одернул себя и постучал кулаком по потолку кабины. Карета тронулась в следующий миг, увозя с собой нового владельца долговых обязательств, встреченной им незнакомки по прозвищу Пион.